«Все было совсем не так», — пробормотала я. Обняв за плечи, Чарли помог мне выбраться из машины. «Тогда что случилось?» — спросил он, когда мы вошли в гостиную, и, взяв со спинки дивана теплый платок, накинул мне на плечи. «Боже, да я, оказывается, продрогла. Сэм Адли запретил Джейкобу со мной дружить». Мой голос звучал вяло и безжизненно. Папа как-то странно на меня посмотрел. «Кто так сказал?» «Джейкоб», — заявила я, хотя слова Блэка звучали немного иначе. «Какая разница? Смысл-то не меняется». «Думаешь, с этим Адли на самом деле что-то не так?» — насупился Чарли. «Да, уверена, хотя Джейкоб темнит. Я слышала, как с одежды на линолеум капает вода. Пойду переоденусь». «Угу», — рассеянно ответил папа, крепко о чем-то задумавшийся. Чтобы согреться, я решила встать под душ. Увы, горячая вода не принесла облегчения. Закрывая кран, я по-прежнему дрожала от холода. В тишине было слышно, как на первом этаже с кем-то беседует папа. Обернувшись с полотенцем, я приоткрыла дверь. «Не верю», — злился Чарли. «Ерунда какая-то». Повисла пауза, и я поняла. По телефону говорит. «Не смей обвинять Беллу!» — закричал папа так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. «Белла с самого начала дала понять. Они с Джейкобом просто друзья. А почему сразу не сказал, если дела обстоят именно так? Нет, Билли, уверен, тут она права. Я знаю свою дочь, и если она утверждает, что Джейкоб испугался еще раньше...» Папа осекся на середине предложения. Затем вновь сорвался на крик. «Что значит, я не знаю свою дочь?» Повисла секундная пауза, после которой Чарли заговорил чуть слышным шепотом. «Думаешь, я стану ей об этом напоминать? Ни за что!» Девочка только начала приходить в себя, похоже, в основном благодаря Джейкобу. И если отношения Джейкоба с этим Сэмом снова доведут ее до депрессии, парень за это ответит. «Мы друзья, Билли, но страдает моя семья». Возникла очередная пауза, во время которой, по-видимому, говорил мистер Блэк. «Ты понял правильно. Стоит тем ребятам переступить черту, мигом вычислю и, будь уверен, глаз с них не спущу». Чарли исчез, уступив место детективу Свону. «Хорошо. Ладно, пока». Трубка полетела на базу. Я на цыпочках прошла в свою комнату, слушая, как на кухне чертыхается папа. «Выходит, Билли во всем винит меня». Я кружила парню голову, но в конце концов надоела. Удивительно, я ведь и сама боялась такого исхода. Однако теперь, после непонятных намеков Джейкоба, больше в это не верила. Дело вовсе не в безответной любви. Странно, что Билли опустился до таких обвинений. Выходит, тут есть тайна. Ну, сейчас хоть Чарли на моей стороне. Надев пижаму, я забралась под одеяло. Жизнь казалась настолько отвратительной, что я позволила себе поблажку. Рана, вернее, раны в груди все равно болят, так какого черта? Я вызвала воспоминания. Не настоящее, это было бы невыносимо, а галлюцинацию, голос Эдварда, который слышала сегодня вечером, и слышала его до тех пор, пока не заснула с мокрым от слез лицом. Приснился новый сон. Лил сильный дождь, и Блэк-младший беззвучно шел рядом со мной. Но это был не знакомый мне Джейкоб, а его озлобленный грациозный двойник. Кошачья гибкость и пластика напоминали кого-то другого. А потом прямо на глазах его лицо начало меняться. Из кожи будто вымывался пигмент, делая ее бледной, как старая кость. Глаза стали золотыми, затем малиновыми, затем черными и, наконец, снова золотыми.